Рольф считает, сколько мы зарабатываем. Он говорит «мы». Сколько мы сегодня заработали и сколько заработаем в следующем году и через 20 лет после его поступления в ФЮЭСТ, сколько он тогда всего для нас заработает. Я не должна выдергивать из скатерти нитки, когда он со мной обсуждает наше будущее. И почему я печальна? Ведь он меня любит, он хочет, чтобы между нами была гармония, и он не хотел попасть в Блица. Он выпустил в него заряд дроби только для того, чтобы отучить от охоты на кур. Это нормально, что охотник стреляет дробью в воздух поверх своей собаки, чтобы ее напугать. Но Блиц обернулся, дробинка попала ему в глаз, и глаз сразу распух и поблек. Но ведь Блица тотчас отвезли в ветеринарную лечебницу. Ему был дан наркоз, он совершенно ничего не чувствовал, только вскочил и спрыгнул во сне с операционного стола. Плакал на резиновом полу, и врач сказал, лучше не оперировать, из пустой глазницы будет постоянно течь. Если собака будет страдать от головной боли, подмешивать ей в еду таблетки. Или усыпить ее. Рольф говорит, что для этого собака ему слишком дорого встала. И я не должна устраивать истерики. Блиц ведь не знает, что он слепой. Он этого не знает. Только натыкается на край стола, прокидывает предметы, не видит машин, которые идут справа. Воет, лает, трется глазом о мягкие стулья и обо все мягкое, трется головой о пальто всех, кто к нам приходит, и иногда всем своим телом трется о людей. Теперь с ним слишком много хлопот. Соседи страдают от шума, который по ночам доносится из квартиры. Рольф не хочет наживать себе врагов из-за животного. Это и для Блица лучше, — говорит он. Нужно просто принести жертву. Блиц принадлежит Рольфу. Иди сюда, дай лапку. Браво, машина, иди, смотри. Смотри, как он все еще радуется, когда слышит машину. И в самом деле жаль, — говорит Рольф. Блиц выбегает из квартиры вниз по ступенькам, натыкается на стены, садится перед машиной, прыгает на заднее сиденье, как он это всегда делал, лижет кожу, потому что лизнуть Рольфа в затылок он не имеет права. Это его последняя поездка. Здесь остается прокусанный желтый резиновый мячик, автопокрышка с его шерстью, поводок. Тебе нужно, чтобы тебя слышал весь город? Даже по человеку так не горюют. Ведь ты ревешь не из-за собаки, у тебя внутри что-то еще. Рольф делает, наконец, первый ход, но то, что у меня внутри, наружу не выходит. Оно приклеивается где-то там и растет, кожа ослабевает. А это затвердевает, потому что оно хочет расти дальше, а места ему не хватает. А оно распространяется до кончиков пальцев, и мне становится слишком тесны и платье, и кожа, и я хотела бы все с себя снять и вылупиться из своей скорлупы. Бывают мгновения, когда меня тянет так сжать чашку, чтобы она треснула, все растоптать, поломать и бежать отсюда. Ну куда? И я заглушаю в себе все это до тех пор, пока еще существует кожа. Без кожи была бы гибель. Без кожи нас было бы видно. Мысль, что кто-то может лопнуть и вдруг остаться без кожи, невыносима. Все увидят. Как часто я говорила это и не понимала, что говорю. По воскресеньям воздух становится таким густым, что птицы застревают в полете. Река застревает под мостом. Воскресенье принадлежит людям, которые живут в упорядоченных отношениях. Я могу по воскресеньям водить машину, потому что ведь когда-то вместе с аттестатом я получила и водительские права. «Аттестат и водительские права, — говорит мой папа, — это как чтение и письмо. Рольф дает советы, чтобы в потоке уличного движения я могла сориентироваться. Потом я должна пустить его за руль, потому что он начинает нервничать. Ему жаль машину. Когда я веду, сцепление всегда пробуксовывает». «Почему ты не скажешь ни слова?» — спрашивает он. Он говорит, можно знакомиться с ландшафтом и все-таки ронять словечко время от времени. Я зажигаю ему сигарету и даю другие очки из отделения для перчаток. Когда он тормозит, мы останавливаемся. Когда нажимает на газ, мы едем. Что я имею против того, что вполне нормально? Некоторые машины, которые идут навстречу, ведут женщины. Встречный ветер доносит к ним внимание мужчин. Когда я без Блица гуляю по лугам, я думаю о том, что не дам победить себя неприятным видениям, которые возникают сами собой. Я хожу по кладбищу, читаю все имена и не пугаюсь свежевырытых могил, потому что земля открыта, чтобы нас принять обратно, и здесь поднимается ветер, который нас укутает. И ведь уже под волосами мы носим череп мертвеца. В воскресенье с музыкой, но, пожалуйста, без кошачьих концертов. Паганини кошачьей музыки не писал. Ах так, о вкусах не... Так это говорится? Как? Ты этого уже не помнишь? Берегись собаки. Скажи, как это звучит, говорит Рольф. Я хочу знать, действительно ли ты все забыла. О вкусах не спорят. Нет, по латыни. Он вспоминает со мной. Диспутандум. Спорят. В это воскресенье Рольф помнит особенно много латинских фраз. А мостовая под окном твердая, мне нужно было бы высунуться совсем, чуть-чуть. Всего один стук сердца отделяет меня от мостовой. Вергилий был мне отвратителен, говорит Рольф. Но Тацита я всегда любил. Бабушка спасена и сидит на стуле в кухне, колено тепло укутано. Ей в самом деле нельзя больше ни на что натыкаться. Платье наглухо застегнуто на груди, которое уже выполнило свое предназначение. Она всегда была порядочной девушкой, всем нравилась, была старательной и приветливой. А дедушка ее взял потому, что она хорошо вписывалась в выгодную сделку, и перед свадьбой бабушка написала письмо своей тете с просьбой разъяснить некоторые стороны интимной жизни. Тетя ей объяснила, что это такое, дала наставление. Если молодой штабс-фейерверкер, порядочный человек, и у него есть состояние, тогда выходи за него, не раздумывая. Она никогда не сожалела об этом. А Альберт не хочет ставить свой брак на карту, ведь нельзя же сразу разводиться. Зачем он гладит меня, говоря это? В жизни нельзя обойтись без лжи. Он это сейчас сказал, или я это подумала? Теперь Альберт рассуждает, как Рольф. «Папа, мама, почему вы меня не подготовили к этому? Почему вы так о многом умолчали? Почему он бьет меня словами и голый лежит рядом со мной и говорит о своей жене, к которой он внутренне опять хочет вернуться? Зачем он мне все это говорит? Как от него отгородиться, чтобы никто больше не влезал в открытые раны? Как сделать так, чтобы вообще дело до ран не доходило? Встать, одеться, выбросить содержимое пепельницы, замести следы? Зачем он целует мне брови, если зажимает и душит мои мысли? Понимаешь, — говорит Альберт, — это не вопрос, а утверждение. Это так. Меланхолия появляется тихо. Она подкрадывается, как яд, который делает человека больным, но не убивает. Рольф сидит, сгорбившись, как будто руки тянут его вниз. С тех пор, как я ему во всем призналась, он ходит ночами по комнатам, разговаривает сам с собой, ищет в баре что-нибудь, чем можно смыть мысли. Обмануть мысли нельзя. Нельзя утопить. Они возвращаются, когда опять обретают почву. Опять засыплем их следы песком. Мысли, как раки, назойливы, сопротивляются, если кто-то пытается сопротивляться им. Бывают мысли, с которыми нужно примириться, к которым нужно привыкнуть, чтобы их вынести. Альберту неприятно, что я в минуту слабости все рассказала Рольфу. Как я думаю, Рольф расскажет об этом Хильде? Вот уж этого я не знаю. Как он реагировал? Что говорил обо мне? Ведь должен же он был что-нибудь сказать. Нет, об Альберте Рольф умолчал. Привычка у меня тоже есть. Привычка встать перед зеркалом и подумать, что сейчас я закричу, и зеркало от моего крика разобьется вдребезги. У меня есть привычка взять книгу, открыть, закрыть, положить обратно, потому что это всего лишь книга. В книге ничего не происходит, потому что страницы уже пронумерованы. У меня есть привычка встать за занавеску и рассматривать, как выглядит комната без меня. У Рольфа хорошее лезвие для бритья. Принести ведро, положить в него руку. Потом он придет домой и увидит свою жену, частью здесь, рядом, частью в ведре. Что было бы, если бы бабушка упала со стула в кухне? Папа растерялся. Мама начинает каяться и берет всю вину на себя, потому что это удобнее, такой приятный груз без четких очертаний. Неопределенное чувство вины нести легче, только никаких деталей. Весь груз одним махом. Так он меньше весит, и поэтому мама всегда всю вину сразу берет на себя, если есть что брать. Но со своей жизнью сам счеты не сведешь. И если ты глухой и увечный, прокаженный, если ты для всех обуза, если ты находишься в сумасшедшем доме, и если за тобой трижды в день нужно убирать, сам со своей жизнью счеты не сведешь. У меня есть привычка принимать валиум. Тогда лучше спишь, только по утрам на языке налет. Но ведь его можно смыть. Рольф говорит, он где-то читал, что половина всех женщин одержима болезненной страстью к валиуму. Однако по какой причине, не сказано. Я спросила Рольфа. Рольф говорит, чтобы я спросила Альберта. И почему Альберт мне дает валиум, тогда как Хильде строго-настрого запрещает его принимать? Может быть, чтобы от одной из нас избавиться? Ты потерял рассудок, говорит Рольф, и я вижу, что ему уже лучше. Теперь многое проясняется. А не был ли твой дед, ну тот, игрок, шизофреником? И, кстати, твой отец, разве он не любитель выпить по вечерам?